свободы. В эфире Радио Свобода. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Лістапад. У нас зноў змяніліся частоты вяшчання. І зноў пачаліся вашы нараканні на тое, што нас не чуваць. Нараканні ў процьма. Але сёння паслухаем толькі некалькі. Ну, бо які сэнс слухаць болей? Зараз переключала на ўсі каналы, якія вы рэкамендавалі. 21-й, 31-й, 41-й, 49-й. Нема. І на одном канале вас нема. Чаму? Што за прычына? Выясніце. 10:30, паслухайце, калі ласка, Радыё Свабоды па радыёпрымачу. Звертаюся до парламенту, что урад королевский выступил. Ну, что я вам могу сказать? Тое самое, что говорю поздней осенью, уже кольки годов запар. Наберитесь терпливости. Чем ближе до морозов, тем прием нашего сигналу будет поляпшаться. Мы тут не шмат что, акрамя огучивания этой просьбы, можем зарабить. Про продукцию цигаретов у городни. Прошел день борьбы с палением цигаретом, и вот, видите, я сутыкнулся с таким парадоксом. Город Минск, город орденоносец, чистый город. Але особисто для меня, я не ведаю, как это все потлумачить, шановный спадар Ладутка, але ж ведаете, Гродненская тутыневая фабрика вырабляет 3 виды цигаретов. Это Минск червоный, Минск синий, Минск тонкий. Вот я думаю, как это связать еще? Вроде смагаемся с этим паленьем, цигаретом. Ранее вырабляла Гродненская тутыневая фабрика цигареты марки Гродно, але их сняли. Так я, может, пожидал бы тогда, как это, хай бы вырабляли и Гомель, и Витебск. Чому отдается пропанова городу Минску? Ну, соромно за город, вроде ж, як гэта ж боремся за здоровье нашего насельніцтва и вырабляем цигареты марки Минск. Аж некалькі видов. Пробачьте. Ну, что тут сказать для суцяшэння всіх тых, чьи гарады не дали назвы белорусским цигаретам. Жадаю поделиться політичной информацией. Кто курить и п'є, той ворог собі. Не ведаю. Ці гэтая тэарэма абавязвае ў кожнай краіне, але ў Беларусі, як мне падаецца, яна цалкам дарэчы. Дзякуем нашаму слухачу з гарадзеншчыны. Акрамя цыгарэтаў, зацікаўленне на мінулым тыдні выклікалі таксама гадзіннікі. Асабліва адзін такі гадзіннік на руцэ спадара Мясніковіча. Пра гадзіннік Мясніковічу, што 37 тысяч долару, ой, прабачце, ці еўра, 37 с половой. Ведаете, поважанные журналисты, Мясніковічу, які гадзіннік ні на чапіну руку, усё роўна непрыемна глядзець на твар яго. Мякка кажучы, вельмі мякка непрыемна глядзець. А калі прамым тэкстам, яго твар нагадвае просто брыдкую прысышчанасць ад празмернага багацця і ўлады, мярзотную перасыць. Особисто я долго не могла привыкнуть нормально глядеть на телеэкран, нормально, спокойно глядеть на телеэкран, на его твар, коли он стал часто являться там, ставши премьером. Аж боялась и глядеть. И тут, спрацовывая, просто таки на полжебратский принцип подход. 37 молодых белорусских семьев могли бы долго-долго не законобливать на памперсы для своих детей, або у дитячих домах детки б могли ошмлеть от счастья, от цукерок. Сколько бы народ не возмущался ценами на все, окладами, пенсиями, ничего не изменится. Поражена была часами премьера, 37 тысяч долларов. Это же стоимость приличной квартиры. Какие же у них оклады? Вот такова жизнь, как в твоем анекдоте. Останавливается крутое авто, выходит браток, а к нему подходит бледный, изможденный мужчина. Его просьба: не могли бы вы подать мне на хлеб. Я уже 3 дня как не ел. Ну, а браток в ответ: как же это вы так? Насильно надо себя пихать, насильно кушать. Так что в стране установилось полное понимание. Народу нафиг нужен эта власть, а власти нафиг нужен этот народ. Ніна. Працягнем нашу спрэчку пра ролю Зянона Пазняка ў найноўшай беларускай гісторыі і палітыцы. Телефонує вам Микола Чибисов, Козловщина. Я хотел бы сказать несколько слов про наконт Зянона Станиславовича Пазняка. Конечно, по правде кажучи, Зянон Станиславович Пазняк уже это является стягом Беларуси. Але и Зянон Станиславович Пазняк, как особо, наробил участок предвыборной кампании вельми шмат помилок. И одна из самых головных и страшенных помилок — это высказывание его у народной воли о том, что никаких подчинений с имперскими силами России. Вот это есть страшенная его помилка, и я лечу, что именовито в этой помилке первой, и он проиграл. Другая помилка, коли Олег Трусов, историк мудрый такий историк, занадто мудрый, сказал, что Смоленские и Лидерские области — это принадлежность до Беларуси. И вот сразу на этих фактах спецслужбы, какие ведомые, чи Россия, чи Беларуси, сказали: пусть познать до влады и будет война. Вот. И за это он, по-моему, за компанию, на мой погляд, прыгал. Когда у человека нет серьезных аргументов, он прибегает к навешиванию оскорбительных ярлыков. Замечу также попутно, что критика народа в адрес власти, лидеров партии и движений, неотъемлемая и полезная функция, потому как именно на благо народа должна быть направлена деятельность вышеназванных. Так давайте просто порассуждаем о фигуре Пазняка. Не будем в который раз упоминать его былые заслуги и покуты его родни. Рассмотрим его позицию в контексте имеющейся ситуации в стране, объективно глядя на факты. Кто-то будет возражать, что русскоговорящее население преобладает. Думаю, глупо. Сегодня есть основания полагать, что многих не устраивает политика Лукашенко. Но это совсем не означает, что большинство поддерживает националистических лидеров. Здесь спорить также не о чем. Большинство хочет просто, спокойно жить и работать с адекватным руководителем страны, без потрясения очередных революций, идя эволюционным путем к более высокому благосостоянию, работающим на благо народа законам и институциям. А что мы видим и слышим у Пазняка? Он умудряется видеть врагов не только в лице существующей власти, но и в лице былых поплечников. Видит переустройство общества, восстановление какой-то другой диктатуры. А он единый и непререкаемый. Еще один. А на мой погляд, да, активный, но гражданки. 2 непререкаемых уже за нас-то. И как бы он этой своей агрессивной позиции не спровоцировал новой революции, когда брат на брата пойдет. Я против этого. Потому против Пазняка. Не мовы, не национального отражения, а против воинствующего национализма. Виктория. Вернемся до выступу Пазняка. Добрый был бы президент, але зараз нема размовы. И он уже старый, и, как кажа песня, ты слишком долго плавал. Але один его выказ мне вельми подобался. Это что новый президент повинен иметь твердую руку. Некоторых полохаются, что будет Лукашенко. У Лукашенко не твердая рука, а нечто зусім иншее. Твердая рука – это Тэтчер, железная леди, якую поважают после ухода, выхода из влады. Президент повинен быть вельми адукованный, разумный, с веданием інших мовов и вельми отданы родиме. Допомоги от людей, якая зараз у оппозиции, не будет. Яны будуть і далі грызтися. А былі чиновники, хабарники, безлітосные шматлікі міліцейські органи мають гроші і допомогу Росії. Раз демократія створить своє телебачення, канал, газети, подмануть, схлусять і зробить свою справу. До побачення, Ніна Гетманчук. Послухала слухачку «Защиту Пазняка». Перечислила она все его заслуги и его родни. Никто не отнимает его заслуг. Ранее по молодости мыслил по-другому, а теперь со старостью стал по-другому размовлять. Решил допомогчи тому, кто каждый час кажет про пятую колонну. Ён і сам справіцца і без дапамогі Пазняка. Добрый день. Вы смешно чуть разваги на тему, где варто талиновитому человеку вести в политику. Талиновитый человек сам выдатно отчувает, до его, до чего у его покликания. И когда человека тягнет в политику, тут ничего не зробишь. И не треба шкодовать поэта Никляева. Человек годно прошел все выпробования. Человек не сломался, не струсил, протягивая свою деятельность. Великий поэт, и он и человек великий, мужный, высокородный, добрый. Хоть и варто пошкодовать археолога Пазняка. Человек в свой час утек с особистого фронту. А это николи не даруется. И вот человек изгубил все, себе сгубил. Тому и не может, и он спокойно сидеть за межой и заниматься некой деятельностью, как иншие политэмигранты. И сейчас его подточивая задрость до тех, кто не сломался, не утек, и не глядя на небезпеку, протягивая тут змагаться. Пусть он и шукает компромат, некий негатив, что против этих людей людей, и каб их сганьбить, каб посеять помеж ними недовер, каб, не дай Бог, не объединались и не смогли сделать то, что и Пазняк не смог. И кому цікава, какая справа до чужих грошей. Оппозиция у нас грошей из бюджета не отримала. И каждый человек и группа людей мае право шукать спонсорскую допомогу и гранты на свою деятельность. Нагадаем, Зянону Пазняку 68 годов. Ён уже 16 годов у эміграції. Інакш кажучи, у Беларусі вырасла одно пакаленне без Пазняка, якое ўжо можа галасаваць на выбарах. Калі Зянон Пазняк збіраецца адыграць яшчэ нейкую рэальную, а не сімвалічную ролю ў беларускай палітыцы, дык наступныя прэзідэнцкія выбары, якія адбудуцца ці то пад канец 2014 году, ці то ў пачатку 2015, будуць для яго апошнім палітычным шанцам. Вось у такой перспектыве, по-моему, варта і разглядаць цяперашні медыйны шум вакол розных заяваў спадара Пазняка і ягоных цяперашніх апанентаў, аколішніх паплечнікаў. Каждый из звоночников по-своему, конечно, где-то прав, да? Шановный Ян, чому нарачанский селянин прыця в эфир? Здекую тебе шуткуя, ты не реагуешь, а только меркуешь. Чому Виктория твоя назвучить быцем батьку, за язяно накрушить, злуются слухачи, а светницу-заступницу надоело слухать. Ты не реагуешь, за место мову сунешь. Шановный Степан, пишите далей. Але я не гарантую, што пушчу вас у эфір наступны раз. Так што падумайце, перш чым нам пазваніць зноў з вашай, так бы мовіць, паэзіяй. Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі. Цырк за дротам. Штотыдзень на радыё «Свабода» музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта. У цырк запрашаем вас! За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць! Сардэчна запрашаем да нас пагасіць! Зразумелы кожнаму прафэсару дыкі білёту! Гэта цырк! Што? Цырк за дротам! За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць! Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце «Свабода Бівай». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Чым цяперашнія палітычныя звычаі ў Беларусі нагадваюць тыя, якія панавалі гадоў 60 назад? Включая телевизор и показывает заседание правительства, которое ведет Лукашенко. И бросается в глаза картинка, как все записывают, то ли все, о чем говорит Лукашенко, то ли цитаты из его выступления. Включая через день БТ, а там уже полный зал людей в погонах, и все пишут из-за трибуны Лукашенко. Это что так теперь? Принято демонстрировать, не могу даже подобрать слово. То ли халуйство, то ли подобострастие. А ведь это просто страх. Это примерно тот страх овладевал людьми, когда выступал Сталин, и речь его прерывалась аплодисментами, и каждый из аплодирующих боялся первым прекратить аплодировать. Это тот страх северокорейцев, когда, рыдая после смерти Ким Чен Ира, каждый боялся первым прекратить рыдание. Думаю, скоро мы увидим такую картинку. Огромное количество людей на площади, ну, к примеру, в День независимости Белоруссии, за трибуной Лукашенко, и все люди, и стар, и млад, пишут. До этого уже осталось совсем немного. Сергей Гайдукевич сказал, что чиновники повинны учить белорусскую мову и ведать ее. На это его слово хочу сказать. Насильно мил не будешь. Мова – это частица нашей души, и каждый сведомый человек повинен ее сам выучить. И не с-под палки, не под примусом, как Лукашенко под диктовку, а от души. Якраз спадары Гайдукевичы, і старэйшы, і маладзейшы, павінны пайсці за вашай парадай і спачатку вывучыць мову самім, пакуль прапанаваць вывучэнне іншым. Я да цябе асабіста. Без усякіх хітракаў я скажу табе так, што я з усімі тваімі разважаннямі і аналізамі, калі ты робіш поч па званочках, згоден малайчына. А это ад душы. Дзякуй, Міхась. Дарэчы, пра мову. Аказваецца, для некаторых кепска, калі ў нашу перадачу звоняць па-расейску. Магчыма, некаторым кепска, калі наадварот, калі нам звоняць па-беларуску. Але ёсць і такія, якім кепска і адно, і другое. Вітаю вас, Ян. У мяне да вас пытанне. Чаму вы ніводнага разу не зрабілі за ўвагу спадарыні Вікторіі, што не абавязкова переходзіць на беларускую мову, калі яна мае намер крыўляць каго-либо абразіць. Чалавека, мову, альбо ў цэлым краіну. Мабыць, не дарма завітала да вас у Прагу, бо вельмі старанна пачалі яй катовіць пра мовы. Мабыць, цэлая кантора піша, калі б адразу зрабілі ёй за ўвагу, альбо не пускалі такія званочкі ў эфір, не было б таго, што зараз у гэтых званочках адбываецца. Татьяна. Татьяна, калі прыедзеце ў Прагу, я вас таксама запрашаю наведаць наша радыё. Згода? А то вы нам будзеце тлуміць галаву гэтай паездкай Вікторыі яшчэ з паўгоду. У нас на радыё, скажу вам па сакрэце, які месяц таму была адна наша слухачка, я маю на ўвазе слухачку званочкаў, з Пінска. І мы з ёй таксама тут пагаварылі. Адно што яна не звоніць нам на аўтаадказнік, таму я пра гэтую паездку да гэтай пары не згадываў. Кожнаму слухачу і кожнай слухачцы мы тут будзем вельмі рады. А вось пра тое, што Вікторыі нехта рыхтуе прамовы, гэта вы ўжо лішняе. Вам потым будзе сорамна за гэтыя словы, шаноўная Таццяна. Дарэчы, адкуль вы гэта ведаеце? У вас ёсць нейкія інфарматары сярод тых, якія рыхтуюць тэлефанаванне Вікторыі? 16 лістапада – Міжнародны дзень талерантнасці, то бок прыняцце другіх культур, способов самовыражения, образа жизни, ну и так далее. Так вот, никаких прикмет относно этого постулату я покуль ни во властных структурах, ни в оппозиции не бачу. Коли разом с демократичными воззваниями гучить у нашей суполки непотребные русскомовные, это не свечит об толерантности, а наогул и об демократичности намеров. Это чистой воды политика, накированная на достижение видовочной мэты. Так-так, поглядим, что из этого отрымается. Я хочу вернуться до Виктории и Надеи. Девчата, не туды гнете, не мутите воду. Мы вас все раскусили. Что вы тут робите? Что вы тут самые головные? Зенон Станиславович – это человек высокой культуры. Мы его поважаем и любим. Охи-вохи, осенние деньки, выступают дверонки. Не потребны нам делки, никакие поздняки. Хлопцев тут нам годе, вон сидять в болоте. А коли яна будем и далее триматься, сможем хутко и Прагу перебраться. Ну, так сказать, на сегодня тему Виктории закрываем. Покуль еще нема ахвяров. Так вот, этим телефонованием я хочу вернуть увагу Яна, что размещающее телефонование этой тины на конт этих незакачанных колес, так он приезжая ей, і так само сам сябе размяшчаючы гэта тэлефанаванне. Другія званочнікі перажывуць гэта тэлефанаванне. Ну яўна, што гэта чалавек неадэкватны у сваіх тэлефанаваннях і ў сваёй псіхіцы. Зразумела. Я, магчыма, помню, што калісьці я гаварыў, што нарачанскі з Мінска. Я ўжо сам сказаў зараз, што ён купляе, чытае і народную волю, свабодныя новасці і так далі, так далі, і так далі. Мінчанін ён. Гэты нарачанскі нагаварыў мне на гэтым тыдні бочку арыштантаў. Вы маеце шчасце, што я вас пачаставаў толькі адным ягоным тэлефанаваннем. Ён мне, між іншым, сказаў, што слухае 50 розных радыёстанцый 20 гадзін на суткі. Але звоніць, здаецца, толькі нам. Прытым, мяркуючы па колькасці ягоных тэлефанаванняў, яму няма часу ні спаць, ні есці, не кажучы пра тое, каб дбаць пра свае кароўкі і авечкі. Кароткі агляд тэлефанаванняў за мінулы тыдзень. Пасля паявлення ў віцебскім партале маіх матэрыялаў о безобразиях, которые творятся на реконструкции медучреждений, больницах, простаивании оборудования на снегу и ветрах. Мне удалось встретиться с интересным человеком, зоотехником с Витебского района, который тоже выложил в интернет факты безобразия, но только уже в сельском хозяйстве и показухи. Что интересно, один к одному. Как в медицине, так и в сельском хозяйстве. Гниет система. Вы знаете, вот меня всегда удивляет, больше всего поражает вот в этой Белоруссии, да, что сколько здесь шлюх, по-другому не назовешь их, простите так, готовишь раздеваться за деньги. И вот это Геббельс ТВ делает из этого шоу. Но честно, откровенно говоря, мне всегда плеваться хочется от этого шоу. Ну что у этих шлюх есть такое, чего есть, нет у других людей? Ну ничем они не удивляют, только своей вульгарностью, своим бесстыдством. Если женщина по природе своей не должна обнажаться перед всем светом, все с ног на голову поставили. Нам часто напоминают, что затепление в квартирах мы платим медиасутку 30, только. Остатняя держава, вот такая добренькая наша держава и наш головный. А тут и дренно, и особливо в наступившем сезоне. ЖКХ подает слабое отепление у квартиры. А коли температура на улице выше за 4-5 градусов, на ночь и зусим могут отепление отключать. Тут хочется сказать, як отепляют, так и наличивают затепление. У нас демократия такая. Белорус працуя, а русский пануя. Назовете такую краину, те еще державные служки открыто заявляли, что они сотрудничают с еврейской замежной разведкой Моссад и иншими разведками. А як вядома, Моссад сотрудничает мусить на законной подставе, открыто, с ЦРУ. Значит, и наши сотрудничают с ЦРУ. На телеканале ДОК-24 об этом поведомили свету три прокурорские агенты. Куды глядеть КДББ? Арештовывая молодого человека, який наврад тимая доступ до державных секретов. Терешка. После отставки Зайцева я сказал себе, напои меня, Беларусь, до пьяна, а не до смерти. Еще хочу сказать, что мне кажется, что как-то было запланировано против слушателей такая прессинг, провокация, потому что каждый слушатель начнет жаловаться Яну там в звоночке, что прессуют так по-хитрому. Вот. И кто же захочет тогда на свободу звонить? Я думаю, может быть, это при Вакульчике изменится такая практика. Вчера в новостях из Польши говорилось о том, что приграничные районы Польши приезжают много покупателей из России, Украины и Белоруссии. И что в этом году там куплено продовольственных и промышленных товаров на 1,5 миллиарда долларов, на 20% больше, чем в прошлом году. Чему поляки очень рады, так как эти деньги идут на развитие приграничных районов и создание новых рабочих мест. И никто в Польше о выравнивании цен с соседями и не думает, так такая обстановка идет на благо страны. Нам же постоянно говорят, что наше правительство повышает цены, чтобы выровнять соседскими, чтобы соседи не вывозили наши товары. Оказывается, что для поляков хорошо, то для нас плохо. Вось, я трохи разгубился, думаючи, чем бы нам закончить сегодняшнюю нашу передачку. Або еще один вершик Степана Боляслава, або тэлефанаванне Віктара Бутто. Карысць, як думаю, ад абодвух званкоў будзе аднолькавая. Так давайте кружэлку спадара Бутто. Меня очень продолжает доставать цензура, сплошные и выборочные помехи, искажения и иная уголовщина на белорусском радио «Свобода», которые осуществляются отдельными строителями дикого капитализма через отдельных озверевших националистов и их сообщников из многих государств, чтобы было всегда хорошо не только президенту Лукашенко, но и почти всем его представителям, что ими испытывается во все их времена. С уважением, Виктор Бутто и Минск. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.